Глава 9. Неозеркая. Мышь Эвона сдохла. Шиза порубе. Сознание выползало из тьмы неспешно и нехотя. Там во мраке беспамятства хорошо, там тихо и спокойно. А здесь в суровой реальности что-то вонючее тычут в лицо, больно проводят чем-то твердым по впадинке под носом и одновременно беспощадно мнут уши. Кем бы ни являлись эти неведомые люди, они хотят срочно привести Карата в чувство самым грубым образом, что не очень-то способствует желанию познакомиться с ними поближе. Да они не только грубы, они еще и глупы. Несмотря на смоченную какой-то выедающей нос дрянью тряпку, то и дело подносимую к лицу, Карат сумел уловить табачный смрад. Да тут не одну сигаретку тайком пыхнули, тут курили конкретно. Вот подскажите, кто курит в улье? Правильно, только не очень умный человек. Умные даже в хорошо укрепленных поселениях стараются это не делать. Привычка самая вредная, лучше от нее избавиться. Допустим, в данный момент этот стаб безопасен, но кто даст гарантию, что через полчаса периметр не сметет очередная орда? И ты окажешься на ее пути в одежде, пропитанной запахом, который твари еще долго смогут уловить на твоих следах. Устав сопротивляться действиям реаниматоров, Карат раскрыл глаза. «О, Зыркая! Бэач! Ная! Ныя! Завай-ка, Аптана!» Карат обнаружил себя в сидячем положении. Какое-то ничем не примечательное помещение, похожее на офис не особо преуспевающей фирмы. Спиной прислонен к стене, руки разведены в стороны, удерживаясь в таком положении на пластиковых стяжках, приковавших запястья к трубе, тянущейся к радиатору отопления. В комнате находится несколько солдат, именно военнослужащих, а не обычных обитателей улья, напяливших разномастный камуфляж. Эта форма со знаками различия, строго унифицированная. Никаких излишеств и разнообразия, все как под копирку. Крупные стабы, конечно, способны позволить себе армию с однотипным снаряжением, но никто не заставляет поддерживать его в зеркально одинаковом состоянии. Это солдаты той армии, с той стороны. Средства защиты кожи и органов дыхания не наблюдаются, следовательно, перед Каратом не внешники. Раз так, занесло их сюда всем отрядом, причем недавно. Незаметно, что вот-вот мертвяками ходячими станут, хотя и не выглядят идеально здоровыми. Но последнее можно списать на усталость и стресс. Легко догадаться, что на душе у них сейчас хреново, сталкивались с таким, отчего настроение даже у самых невозмутимых ниже плинтуса опускается, а в голове у каждого миллион вопросов. И тут вот она, фортуна подворачивается, к ним в лапы попадает не тварь урчащая, а нехороший человек, умеющий обращаться гранатометом. Помимо обоснованной обиды на его нехорошее поведение, у них может сложиться мнение, что он способен на все эти миллионы вопросов ответить. А это плохо. Это, черт их всех побери, совсем хреново. Карат и рад бы им рассказать много чего интересного, только как это сделать, если не понимает, о чем они говорят? Языковой барьер, мать его. Он не полиглот, но догадался, что их язык схож с его родным. О смысле сказанного в некоторых случаях догадаться можно, но это самые простые случаи. А рассказывать придется сложные вещи, почти непостижимые. Ну и как прикажете выкручиваться? И что случится, когда они его не поймут, решат, что придуривается, или просто обозлятся? В любом случае шансы на то, что им захочется провести интенсивный допрос, далеко не нулевые. Как человек, принимавший участие в военных действиях, Карат сталкивался с вещами, о которых хотелось забыть. В том числе со случаем, когда у случайно подвернувшегося пленного требовалось срочно выведать некую информацию, от которой в тот момент очень много зависело. Уже через час от сведений толку не будет ни малейшего, надо выдирать нужные слова сейчас, максимально быстро, мгновенно. По закону подлости пленный решил сыграть в гордого и несгибаемого героя, и потому вместо вежливых ответов на поставленные вопросы отмалчивался с презрительным видом. И вот тогда началось то, что нейтрально именуется интенсивным допросом. Через 10 минут пленного пришлось пристрелить, это даже жестокостью не назвать, это был акт милосердия. Современная медицина, конечно, на многое способна, но в окопах реанимацию не обеспечишь. А если и так, кто вернет нос, уши и то, что очень важно для мужчины? Пришить? Можно, конечно, но только не в том случае, когда отрезанное и вырванное скармливали псу на глазах у истязаемого. Точнее, на одном глазу, оставленном именно ради зрительного давления. Всего лишь 2 минуты ушло на то, чтобы презрительный вид остался в бесконечно далеком прошлом. Еще через 2 минуты залитый кровью кусок мяса не просто говорил, он орал, торопливо выдавая все, что просили и не просили. Он хотел лишь одного, чтобы кошмар прекратился. Там его и прикопали, в развороченном миной окопчике. А здесь, можно сказать, всем окопам окопы, сплошная передовая, куда ни плюнь. И Карат сейчас в плену. Зачем им понадобился пленник? Известно зачем, чтобы на вопросы отвечать. Вот потому ситуация и попахивает хреном. В комнату зашел еще один солдат. Карат не разбирался в знаках различия этой непонятно чьей армии, но опытный взгляд подсказал, что это не рядовой. И возрастом заметно постарше прочих присутствующих, и вид командирский. И некоторые до этого сидевшие на столах и стульях дернулись было при его виде, но потом расслабились. Ну да, на окопном положении перед командованием расшаркиваться не принято. Конечно, это неписанное правило работает не везде и не перед всеми офицерами, но здесь его придерживаются. Остановившись перед Каратом, офицер, уставившись немигающим взглядом, строго спросил. «Нейме». «Имя, что ли?» Предположение выглядело верным, потому не стал дожидаться пояснения, сказал сам. «Карат». «Ты Нейме Карат?» «Да, Карат, воды можно, у меня от вашей химии глотка ссохлась. Вода, ватер, буль-буль». «Харай бэалкать, гээта дэроба, зэваны, гээлана дэкатанэ цэлав». «А можно помедленнее другими словами? Я тебя вообще перестал понимать». «Дерзэникэмэ мээнэ сэвэрт». Неожиданно взбеленился офицер, после чего злобно пнул Карата в подреберье. Того от боли согнуло в подкову, отчего вывернулись скованные руки. Ну, прекрасно. Началось самое главное. Дальше можно особо в подробности не вдаваться. Спасибо, что не нашлось умельца с ножом. Или у этих армейцев не принято настолько жестоко обращаться с военнопленными? Так, в принципе, у всех не принято. Но вот сейчас, в полевых условиях, когда вышестоящее командование даже не подозревает, что в руки подчиненных угодил живой враг, много всяких вещей может случиться. Нехороших. Резать не резали, но били столь трудолюбиво, будто на большую премию рассчитывали. А в передышках, отдыхая, офицер вновь нес непонятную ахинею. Карат в лучшем случае о смысле некоторых слов догадывался, потому очень редко отдельные фразы понимал, но все попытки дать ответ приносили новые порции негативных ощущений. Допрашивающим или делать нечего, или они настолько тупы, что не способны уразуметь очевидную вещь. Их жертва, увы, при всем желании не в состоянии выдать интересующую информацию. Да она даже не понимает, что именно их интересует, только предположения строит. Моральные уроды. Даже по речи это в глаза бросается. Чуть ли не в каждый слог стараются буквы «ы» или «ф» пихнуть. Не язык, а мычание дебилов. Выплюнув выбитый зуб, Карат напряг силу воли, пытаясь не покоситься на истязателей со злобой загнанного в западню волчары. Их такое только раздраконит, а ему этого не надо. Ему бы обойтись малой кровью, а там, глядишь, ситуация изменится на зеркальную. Это улей, а улей постоянство не любит. Офицер выдохнул в лицо струю табачного дыма, после чего небрежно погасил сигарету, а кровавое месиво на месте левой скулы Карата. Выпрямился, отошел к столу, на котором в беспорядке громоздились патронные цинки и непонятные коробки из разноцветного пластика. Вытащил из одной ампулу, из другой шприц, зарядил его, выдавил содержимое в бедро прямо через штанину, закусил это дело какими-то таблетками, упаковку которых извлек из кармана. Обернувшись, кивнул, ничего при этом не сказав, но один из истязателей все понял и поспешно накинул на голову пленника мешок. Видеть Карат ничего не видел, только свет различал, да какие-то тени, которые иногда перемещались. Зато слышал прекрасно, да и обоняние не потерял. Увы, это помогало мало. Солдаты неведомой армии трепались охотно, но языковой барьер по-прежнему оставался несокрушимым. Курили они так, как перед смертью не курят. Дым стоял, как при химической атаке, заставляя нервничать. Неудивительно, ведь никотиновые ароматы для опытного иммунного все равно, что солдату Первой мировой в пары хлора окунуться. Что это за идиоты такие, и почему они, собравшись в столь опасном месте в таком количестве, до сих пор живы? По всем законам Улья их должны схарчить в считанные минуты, но нет же, даже стрельбу не слышно. Где бы они ни засели, зараженные их сейчас не штурмуют. Загадка. Интересно, конечно, ее разгадать, но еще интереснее остаться без ответов, зато на воле подальше от этих рабов никотина. Чует сердце, вечно отдыхать с мешком на голове они не позволят. Или забьют насмерть на следующем допросе, или по-быстрому прикончат, разочаровавшись в пленнике, как в источнике информации. Ткань мешка пропустила новый звук. Не слова злоупотреблением буквы «ы», не очередной щелчок зажигалки, а урчание. Натуральное урчание зараженного, тихое и неуверенное. Такие песни можно послушать у начинающих, только-только вылупившихся мертвяков. В помещении заорали сразу несколько человек, перепуганно, злобно, возбужденно. Карат под этот шум попытался было освободиться, но тут же осознал, насколько был наивен. Руки прихвачены слишком крепко и высоко, а он не акробат с разработанными суставами, чтобы из столь неудобного положения что-то попытаться предпринять. Лязгнул затвор, но выстрела не последовало. Вместо этого, соревнуясь по силе звука с криками, послышались сочные удары чего-то твердого, почему-то похожему на живую плоть. Хорошо били, с хрустом костей и разрывами мягких тканей. Несмотря на табачную вонь, Карату показалось, что ноздри его уловили запах свежепролитой крови. Урчание сменилось бульканьем, а крики резко стихли. Теперь солдаты только переговаривались торопливо и возбужденно. Есть над чем призадуматься. Вот откуда здесь, в помещении, набитом вооруженными людьми и, скорее всего, хорошо охраняемом снаружи, появился мертвяк? Окажись, это элита или около того, вопросов нет, ведь развитые везде пролезть умеют. История Стикса полна случаев, когда они внезапно обнаруживались далеко за периметрами самых укрепленных стабов. Но начинающим такое не светит, интеллекта у них не больше, чем у растения, они медлительны и слабы. Мертвяк мог появиться только одним путем, изнутри, не при помощи телепортации, конечно, а стандартным путем. Только что один из солдат переродился, после чего его прикончили. Как так? Что это у нас получается? Карата взяли не начинающие иммунные, а новички, которые заражаются прямо на ходу? Так он поначалу и подумал, однако затем изменил свое мнение. Решил, что вояки уже с неделю здесь отираются, если не больше. По их виду готов поклясться, что все они провели в условиях улья далеко не один день. Щетина чуть ли не недельной давности, форма грязная и часто поврежденная. Даже табачная вонь не может до конца подавить пороховую вонь, коей пропиталась их тряпье и волосы. И главное – глаза, затравленные взгляды людей, которым в этой каше пришлось конкретно повариться, а не мимоходом нос окунуть. Чутье бывалого иммунного в таком обманывать не должно. Нет, их не только что сюда занесло. Они тут успели всякого насмотреться. Явно не первый день замужем. Медленный кластер. Говорят, встречаются такие, где попавшие могут до недели, а то и больше протянуть, прежде чем заурчат. Но Карат ни разу не видел очевидцев подобных явлений. Все рассказывали с чужих слов, а потому веры таким историям немного. Ладно, предположим, так оно и есть. Его занесло именно на такой неправдоподобный кластер. Следовательно, он находится среди людей, которые делятся на две категории – иммунных и зараженных. Вторые обречены стать ходячими мертвяками, а первых слишком мало. Если повезет, человек 5 на сотню сохранят разум. Один уже заурчал, как долго ждать остальных? Обычно они более-менее дружно это делают, следовательно, у Карата есть несколько часов, кое он может провести с мешком на голове, прислушиваясь, как подручными предметами разносят череп очередному обратившемуся. И что же случится, если в этом помещении обратится последний оставшийся на ногах? «Черт, да тут ни одного хорошего варианта не светит. Как бы ни проходил процесс заражения военных, Карату с этого дивиденда не получить. Увы, но в таком состоянии он не сможет отбиться даже от начинающего мертвяка. Брыкаться бесполезно, голени тоже прихвачены друг дружке стяжками, управлять ими неудобно. Тварь станет урчать и медленно грызть руки или ноги обычными человеческими зубами, отчего жертва умрет от потери крови и умрет не сразу. И что остается? Что-то. Ждать. Может, Ули еще какую-нибудь новость подкинет. На этот раз хорошую. Новости бывают разные. Например, Карат узнал, что очень непросто следить за временем, когда у тебя мешок на голове. Он потерялся в попытках понять, сколько проторчал в таком состоянии. Иногда казалось, что миновали сутки, иногда начинал мысленно смеяться со столь вопиющей ошибки, искренне уверовав, что и часа не миновало. Соседи по помещению тем временем обращались один за другим. Сначала один, потом почти одновременно еще двое, а там и следующий не заставил себя долго ждать. Да и после него соскучиться за урчанием не успели. Солдаты неведомой армии, наблюдая, как редеют их ряды, все больше и больше нервничали, что выражалось в почти нескончаемых разговорах на повышенных тонах, из которых Карат, как и прежде, практически ничего не понимал. Хотя, если подумать, о смысле догадаться несложно. Вася помер, зомбаком стал. Петя помер и зомбаком стал. С Пашей такая же хрень случилась. Все они кушали те же таблетки, что и мы. Не помогло. Плохая, однако, тенденция, товарищи бойцы. Во время одной такой ссор случилось предсказуемое. Или нервишки у кого-то конкретно сдали, или чье-то сознание рассталось с адекватностью под действием паразита, захватывающего тело. Что бы там ни случилось, в помещении начали стрелять. Кто-то лязгнул затвором, и тут же без паузы загрохотала сплошная очередь, полностью заглушив все прочие звуки. Карат начало пропустил, сумел, несмотря на неблагоприятную обстановку, задремать. Проснувшись от пальбы, инстинктивно попытался залечь, но оковы не позволили. Только и смог, что зажмуриться, ожидая, когда у неведомого стрелка на него время найдется или словит срикошетившую пулю, коих в помещении с железобетонными стенами должно летать немало. Очередь стихла, но это нельзя сказать о пальбе в целом. Несколько стволов заливались вовсю, но уже лишь одиночными. Скорее всего, это уцелевшие занимаются ковбоем, первым схватившимся за оружие. Именно в этот момент Карата что-то приложило по голове, заставив еще раз дернуться. Первая мысль, очевидно, печальна. Ну все, добегался, попрощайся с выбитыми мозгами. Но разум недолго предавался панике. Слишком слабый удар, это даже на скользящее ранение не похоже. Скорее всего, на макушку упал сбитый пулей предмет. Там наверху какие-то узкие полочки с картонными ящичками. Вот, может, с них что-то и свалилось. Спасибо, что не сама полка рухнула. Стрельба стихла, но это нельзя сказать как о стрельбе в целом, так и о прочем шуме. Где-то за стеной начал прерывисто заливаться пулемет немаленького калибра, а через распахнутую дверь явно вливалось подкрепление. Перепалка вспыхнула с новой силой. Казалось, несколько человек собралось здесь лишь для того, чтобы друг друга перекричать. В этот ор вплетались стоны и крики раненых. Уши, еще не отошедшие от случившегося, грозились распухнуть от нескончаемых нагрузок. Но они все еще выдавали информацию, и потому Карат едва не охнул, когда вычленил из этой какофонии новый звук – отрывистый металлический лязг на фоне мощнейшего удара молотком по чему-то крепкому, множество торопливых ударов один за другим. Только здесь не гвозди забивают, здесь работает как минимум два скорострельных ствола. Можно применять самые совершенные глушители и дозвуковые боеприпасы, но с шумом работы автоматики ничего не поделаешь. Да и пули, врезаясь в препятствия, тоже способны дать о себе знать на очень даже приличной дистанции. Вот только тут она неприличная до невозможности. Похоже, лупят прямо от порога, поливая всех, кто находится в помещении смертоносным металлом. И Карата это тоже касается. Потому он сжался настолько сильно, насколько позволяли растянутые в сторону руки. Теперь оставалось только молиться. Больше на ситуацию он никак повлиять не может. Что-то с дикой дурью врезалось в стену возле головы, осыпав выбитой бетонной крошкой. Сразу вслед за этим на Карата навалился кто-то тяжелый, хрипящий и заливающий одежду горячим. В нос шибануло запахом крови. Поборов рефлекторное желание отбросить агонизирующее тело, попытался за ним съежиться. Если боеприпасы и правда дозвуковые, есть шанс, что пули не пробьют плоть, завязнут. И почему не отстреливаются солдаты этой загадочной армии? Их ведь тут как сардин в банку набилось, и все при оружии. Мозги потекли в преддверии обращения в мертвяков. Еще одна пуля попала в стену в опасной близости, после чего стрельба стихла. Там и сям стонали и вскрикивали раненые и умирающие. Где-то сыпалось что-то металлическое, возможно, содержимое разбитых ящиков. За стеной продолжал подавать голос крупнокалиберный пулемет. Да и тело, которое Карат пытался использовать в качестве щита, продолжало подрагивать, хрипя вырывающимся из пробитых легких воздухом. Хруст стекла под чьими-то шагами. Одиночный хлопок. Еще хлопок. Карат резонно предположил, что это подчищает выживших, к коим он и сам относится, а потому даже дышать перестал. Есть шанс, что эти неведомые убийцы сочтут его трупом, а на трупы накладно патроны переводить. Кто бы ни были эти ребята, они богатые, расставят точку в перестрелке столь расточительным способом. Иммунные при любой возможности стараются экономить боеприпасы. Для этого каждый таскает что-то из холодного оружия. Получается, эти щедрые, следовательно, могут оказаться куда опаснее прочих. Кто-то остановился над Каратом и без эмоций произнес. «Тут какой-то левый чувак. Живой?» Спросили из дальнего угла таким же безучастным тоном. «Поджмура косит, но получается плохо. Явно не артист. Везучий черт!» «Да ни хрена, я его сразу еще с порога срисовал и не трогал. Это ведь моя половина по контролю». «Все равно везучий. Эй, тот левый чувак! Команды не было посторонних обнулять. Что с ним тогда делать?» «В десны поцеловать». Буркнули новым, смутно знакомым голосом. «Где-то Карат его уже слышал, но где?» В ответе на этот вопрос, возможно, скрывается ключ к двери, за которой жизнь продолжится. Ткань грубо прошлась по лицу. Кто-то бесцеремонно содрал с головы мешок и присел на корточки напротив, уставившись глаза в глаза. Несмотря на плохое освещение, Карат в первые секунды увидел лишь расплывчатый силуэт человека крепкого телосложения. Отчаянно моргая, он пытался разглядеть детали, но зрение не спешило приходить в норму. «Ба, да у нас тут знакомая харя!» Тем же знакомым голосом пробурчали в лицо. Глаза продолжали капризничать, но уши работали четко, несмотря на пережитые нагрузки. Да и память не подвела, выдала то, что по меркам старого мира случилось недавно, но в новом считалось деянием седой старины. И потому, еще не разглядев присевшего напротив человека, Карат спокойно и твердо произнес: «Привет, расист, давно не виделись».